Глава 5. Матиас. Какого черта я вообще подумал о том, чтобы ее найти? Когда девушка убегает после секса, это о многом говорит, и чаще всего о том, что мужчина плох. Хотя, конечно, я надеялся, что она убежала не поэтому. Нужно было дать ей уйти. Но вот Элизабет сидела напротив меня, мило морщила аккуратный носик в ответ на каждое мое слово — и абсолютно очаровательно пыталась послать меня на 9-й круг ада. Не знаю, что бы мне пришлось сделать, если бы она не согласилась на свидание. Конечно, я бы не стал действовать как отец, угрожать похищением или чем-то в этом роде, хотя... Нет, точно не стал бы. Пусть он и был примером для меня долгое время, теперь я не мог сказать, что все его действия были правильными. Многие из них я осуждал и точно не хотел стать похожим на него. И я был готов продолжать наблюдать за сомнениями Элизабет хоть весь день, но телефон разрушил эти планы. Хорхе почти никогда мне не звонил. Было странно увидеть его номер на экране. Еще страннее было услышать взволнованный голос Луизы на том конце провода. Я даже толком не попрощался с Элизабет, оставив ее одну за столиком. Впрочем, когда сестра заплетающимся языком и сквозь слезы просит приехать, о других мало думаешь. Я кинулся в машину, а затем вдавил газ в пол, пока в голове крутились ужасные мысли о том, что Луиза могла пострадать. Черт. Скоро год со смерти отца. И Марии. Прошел целый год, а я никак не мог смириться с мыслью, что все разрушено. Я остановил машину на парковке около дома Гонсалеса, буквально вылетел из нее, хлопнув дверью, и ворвался в дом. Луиза вышла из гостиной с размазанной под глазами тушью и с дрожащими ладонями. Я давно не видел сестру плачущей, и я не придумал ничего лучше, чем обнять ее. Это облегчение ни с чем нельзя сравнить. Она в порядке, она жива. Пожалуй, раньше я не задумывался об этом, но теперь я боялся ее смерти так сильно, что сам был готов умереть. «Что случилось?» — тихо спросил я, все еще прижимая сестру к груди. Луиза всхлипнула, вцепившись в мою футболку с такой силой, что казалось, еще немного, и она просто разойдется по швам. «Машину Аарона взорвали». Я прикрыл глаза, боясь услышать продолжение. Я знал, что Луиза бы никогда не оправилась, если бы с Аароном что-то случилось. Иногда мне казалось, что она бы умерла следом за ним. От боли. Было страшно от того, что можно любить кого-то так сильно, и одновременно с этим страшно никогда так не полюбить. Я не стал задавать других вопросов, просто стоял и ждал, пока Луиза продолжала говорить. Но если она все еще не в истерике, не кричит и не пытается никого убить, то, вероятно, все отделались лишь испугом. Они с Хорхе как раз собирались поехать на встречу с Санчесом, как прогремел взрыв. Таймер сработал раньше, чем нужно, только поэтому они оба остались живы, просто потому что не успели выйти из дома. «Потому что Хорхе не мог найти чертову зажигалку», — выпалила она. А я снова испытал облегчение. По крайней мере, мне не придется оплачивать лечение у психиатра для сестры. Уже известно, кто устроил взрыв. Вполне в духе Санчесов. «Точно не они», — пробурчала Лу. «Есть подозрения. Именно поэтому здесь собрались все. Отец Аарона тоже приехал». Сестра отстранилась, нацепив на себя маску без эмоций. Уверен, когда она останется одна, то еще успеет обо всем подумать. А сейчас она повернулась к зеркалу в коридоре, поправила макияж, затем гордо выпрямила спину, и мы направились в сторону гостиной. «И почему в моем доме стал собираться всякий сброд?» — высокомерно выдал Роберт, когда мы с Луизой появились. Сестра еще выше задрала подбородок, с грациозностью опустилась на край дивана рядом с Аароном, который держал лед около щеки. Рядом с ним сидел Хорхе в потрепанном костюме. Около него примостилась Аннабель в легком платье с аптечкой на коленях. Мартина сидела в кресле, наблюдая за происходящим, а сам Роберт стоял около окна с сигарой в руках. Это напоминало начало анекдота. «Нас немножко подкосило взрывной волной», — пояснил Хорхе, заметив мой удивленный взгляд. «Да, теперь на собственной свадьбе я буду выглядеть словно подросток после школьной драки», — ворчливо заметил Тайфун. «Черт возьми, если бы он не был моим боссом, то я бы посмеялся. Хотя именно это я сделал». «Значит, на свадьбе обойдется без драки. Считай, что ты просто спас мою сестрицу от лишних нервных затрат. Она понервничала заранее». А мне кажется, что у красотки запасов терпения так много, что она и поделиться с нами может». «Развели тут трагедию», — выплюнул Роберт, покачав головой. В нем легко угадывался человек старой школы. Такой же, как отец, беспринципный, жесткий, неприемлющий слабостей и чувств. Удивительно, что Аарон получился таким... другим. «Тебе вообще положено молчать», — зло отозвался Аарон. «Из-за твоих идиотских затей мир с итальянцами рухнул». «Всего лишь один взрыв». «Вы хуже, чем мой бывший муж», — не сдержавшись, выпалила Мартина. Роберт заинтересованно повернулся, растянув губы в усмешке. «Страшно представить, кем был ваш муж, уважаемая». «Боссом итальянской мафии». «Как интересно», — прищурился Роберт. «Черт возьми, он походил на змею, которая почуяла добычу». «Мартина», — будто пробуя на вкус каждую букву, произнес он. «Женщина, которой удалось сбежать от мафии, интригующе». «Приму это за комплимент». «Почту за честь услышать историю из первых уст». «Он что, флиртовал с ней?» «О, Господи!» Взгляд Аарона не передала бы ни одна фотография. Никогда бы не подумал, что можно так смотреть, со смесью ужаса и истеричного смеха одновременно. «Мы вам не мешаем?» «Вообще-то...» — начал Роберт, но его перебила Мартина. «Роберт уже удовлетворил свое любопытство». «Нисколечко». Роберт обнажил белоснежные зубы. «Для моего удовлетворения история должна быть рассказана полностью». «Не хочу знать», — застонал Аарон, откинувшись на спинку дивана. Луиза покачала головой, а Хорхе тяжело вздохнул. «Мир точно сошел с ума. И, признаться, я не мог перестать думать о том, чем бы сейчас занимался мой отец. Сидел бы здесь с нами, плел бы интриги или уже затеял бы войну с Робертом. Хотелось бы мне знать, заглянуть за границу миров, посмотреть на другую версию событий, но вместо этого я направился на кухню. Нужно хоть чем-то занять руки, чтобы не перелистывать в голове книгу под названием «Тревога». «Прости, что попросила приехать». Я обернулся на голос, замечая Луизу в дверях. «Ты правильно сделала. Нужно организовать совет, когда все немного утрясется». В ответ на мои слова зажужжала кофемашина. Лу вздрогнула, отвела взгляд. На какое-то время воцарилось молчание, и я не знал, что сказать. Рассматривал сестру, глаза которой то и дело наполнялись слезами. Но Луиза была бы не Луизой, если бы не собрала всю свою силу воли, не спрятала бы боль глубоко в себя. А ведь это время должно быть одним из самых счастливых периодов в ее жизни. «Скоро свадьба, не лучше ли перенести ее на более тихие времена?» «А когда в нашей жизни наступят тихие времена?» — улыбнулась Лу, совершенно по-сестрински отбирая кружку с кофе из моих рук. «Меня больше тревожит то, что торжество ровно через год после смерти Марии и отца. Правильно ли это?» Она вновь замолчала, застыв взглядом в одной точке, а я наблюдал за ней. Кажется, она стала еще сильнее, чем прежде. Не просто камень, а самая настоящая скала, о которую разбиваются корабли, и недостойные. Признаться, никогда бы не подумал, что она выберет такого человека, как Аарон. Я бы не удивился, если бы узнал, что он ее приворожил. «Не думаю, что отец бы одобрил твой брак с Тайфуном». «А ты? Ты его одобряешь?» Не знаю, почему она спрашивала это у меня. Луиза всегда поступала так, как ей нужно. Она слушала, кивала головой в такт каждому слову, улыбалась, а потом делала по-своему и ни разу не проиграла. «Конечно», — качнул головой я, — «не хочу, чтобы ты всадила в меня пулю за то, что я высказался против твоего жениха». «Я спрашивала про брак, а не про Аарона». «Да, Лу». Кружка с кофе снова оказалась в моих руках. «Я только рад тому, что ты живешь дальше, что пытаешься быть счастливой. Хотелось бы и мне так уметь». «Спасибо», — тихо проговорила Луиза, отвернувшись. Наверное, снова пыталась спрятать слезы. «Ты пойдешь со мной?» «Не уверен, что смог бы снова оказаться один на один с гранитными памятниками, не превратившись в один из них». «Мы не должны проходить через это в одиночку». «Но тебе все же пришлось». «Не думаю, что когда-нибудь прощу себя за то, что сделал. Я была не одна. Конечно, не одна. Рядом с ней был тот, за кого теперь она собиралась замуж. Даже если бы захотел, я бы не смог сказать и слова против их брака. «Вы слишком милые, аж до тошноты», — усмехнулся я. Луиза толкнула меня плечом. «Подрастешь, поймешь». О, кажется, я уже начал понимать, иначе почему в ответ на эту реплику в памяти всплыл образ ночной гости? Я точно сходил с ума. Может быть, на самом деле она сирена, которая заманивала мужчин на морское дно? Может быть, поэтому и пришел в порт вчера.